Глава 9. История простуженного джинна. И главное. Волшебник Алёша решает, что ничего особенного не произошло. Волшебник Алёша поднялся по лестнице и увидел, что дверь в его квартиру исчезла. Не то чтобы приоткрыта или распахнута настежь, а её просто-напросто не имеется. Волшебник Алёша вбежал в комнату. Так и есть. Кота Васьки тоже нигде не видно. Удрал разбойник, скрылся. Но что же он успел натворить? Волшебник Алёша, в первую очередь, очень внимательно оглядел старинные книги. Он сразу же увидел на пыльной обложке круглые отпечатки кошачьих лап. Значит так... Значит, все-таки не послушался его кот Васька. Сунул-таки свой любопытный нос в волшебную энциклопедию. Но какое же заклинание он там разыскал? Ничего не поделаешь. Придется спросить об этом у всесильного и всеведущего джинна. Или, чтоб не тянуть волынку, приказать джинну немедленно доставить сюда этого нарисованного плута и обманщика, где бы он сейчас ни находился. Волшебник Алёша уже положил ладонь на круглую крышку голубого термоса, но вздохнул и тяжело опустился в кресло, облокотился о стол, обе пятерни засунул себе в волосы. Нет, к услугам джинна можно прибегать лишь в крайних, исключительных случаях. Только выпусти его на волю, опять начнутся слезы, стенания, попреки. Волшебник Алёша прислушался. Ему показалось, что джинн там, в глубине термоса, совсем тихо, еле слышно кашляет. «Ну да, остаточное явление бронхита», — подумал волшебник Алёша. «Поставить ему, что ли, еще разок на ночь горчичники? Нет, пожалуй, лучше не надо». «Ах, волшебник Алёша, волшебник Алёша! Спутать шорох мышиного хвоста с кашлем простуженного джина! Какая роковая ошибка!» Дело в том, что неделю назад у волшебника Алёши испортился холодильник. Волшебник Алёша не придумал ничего лучшего, как послать своего джина за льдом на Северный полюс. Джин, никогда не видавший таких бескрайних просторов, покрытых нетронутым снегом и голубыми льдами, пришел в великое изумление. Он вступил в долгий и, надо сказать, совершенно бесплодный спор с белыми медведями. Все пытался им доказать, насколько лучше раскаленные пустыни, чем вечные нетающие льды. Предлагал перенести в мгновение ока всех белых медведей в пустыню, чтобы они убедились в этом собственными глазами. Медведи слушали его рассказы о жарких краях, недоверчиво и равнодушно. Не верили ему, насмешливо пожимали косматыми плечами, некоторые даже смеялись. От этих споров джин разгорячился и даже вспотел, хотя и сидел на большущем айсберге. Льда он принес столько, что завалил всю кухню, но, конечно, простудился. Всю ночь джин чихал так, что волшебник Алёша боялся, как бы хрупкий термос не разлетелся на куски. Делать нечего. Пришлось вызвать врача из поликлиники. Врачом оказалась молоденькая милая девушка с такими румяными щеками, как будто на улице стоял 40-градусный мороз. «Меня зовут Наталья Александровна», — строго сказала она. «Но можете звать меня Наташа», — добавила она еще строже. Волшебник Алёша, слегка заикаясь от смущения, предупредил Наташу, что пациент несколько необычный. Не надо особенно удивляться. Ну, словом, извините, джин. И все-таки она побледнела. Глаза ее стали такими огромными, что бедный волшебник Алёша почувствовал себя вконец виноватым. Узнав, что за последние 2000 лет джин ничем не болел, она вздрогнула и невольно схватила волшебника Алёшу за руку. И все же Наташа мужественно вскарабкалась на табуретку и строгим голосом попросила Джина дышать поглубже. Джин, надо признаться, вел себя просто отвратительно. Ворчал, капризничал, ныл, заявил, что у него болит поясница, и он не может разогнуться, что стетоскоп слишком холодный. Наташа посоветовала не выходить на улицу, пить аспирин и поставить на ночь горчичники. Нет, кто не ставил Джину горчичники, тому этого не понять. Джин душераздирающе стонал, охал, утверждал, что горчичники жгут его несчастное тело, как раскаленное железо. «Я все понял», — наконец рыдая проговорил он. «Ты решил бросить волшебство и стать врачом с румяными щеками, но сначала хочешь уморить меня. Конечно, я тебе в тягость, я связал тебе руки. Лучший способ избавиться от старого, никому не нужного джина — это сжечь его горчичниками, чтоб от него осталась только жалкая горстка пепла». «Нет, с джином лучше не связываться. Как вы считаете?» «О, несомненно, в который раз сам себе сказал волшебник Алёша. Что касается кота Васьки, то, пожалуй, волноваться особенно нечего. Скорее всего, ему надоело сидеть одному, взаперти в пустой квартире, и он решил прогуляться. Это вполне соответствует его кошачьей натуре. А поскольку ему мешала дверь, то он и подыскал какое-нибудь подходящее заклинание, чтобы от нее избавиться. Кстати, нечего далеко ходить. Вот, пожалуйста, на странице 333 чудесное заклинание «Как превратить дверь снова в дерево, которым она была когда-то». И, скорее всего, да-да, скорее всего, это именно так. И его дверь, зеленая и веселая, шелестит всеми листиками под ветром где-нибудь у себя на родной опушке или в чаще леса. А знакомые птицы и белки спрашивают, где это дерево так долго пропадало? Дерево рассказывает им удивительные истории про холодную каменную лестницу, лифт, электрический звонок. Белки слушают, часто вздрагивая, чутко поглядывая по сторонам, а деревья кругом стоят, погруженные в свое таинственное зеленое молчание. Ну, а кот Васька никуда не денется. Никто его во дворе не обидит, но гуляется в волю и вернется. Все это показалось волшебнику Алёше вполне убедительным. Он успокоился, завесил дверь старым клетчатым пледом и пошел на кухню кипятить чай. Но тут он вспомнил, что по дороге домой опять забыл купить сахар, досадливо поморщился и махнул рукой. Не будем скрывать, волшебник Алёша, как многие ученые, музыканты и поэты, был очень рассеянным человеком.